Мне так повезло жить в этом лете и слушать музло и танцевать твоим бывшим назло. Прошлое не вспоминать перед сном, ведь если мы любим, как жаль, что ты так долго. Просто пой, если вдруг занесло. Мне так повезло жить в этом лете и слушать музло и танцевать твоим бывшим назло. Прошлое не вспоминать перед сном, ведь если мы любим, давай не будем как скучные люди. Снимай свою худи, бежим обниматься. Давай так хорошо, что ты привык жить в одежде большой. Все до любви было дико смешно. Круто, что прошло. Теперь никто вокруг не знает про твой новый роман. По лицу все понятно без слов. А я благодарна небу за красивый обман и за все эти ночи без сна. Мне так повезло жить в этом лесу.